Последний воздушный кочевник ничего ответил. «Хвать!» Вместо этого он раскинул руки и обнял меня, уткнувшись мне в живот. Недоуменно промычал я. Произошедшее стало для меня полной неожиданностью, поэтому я даже не знал, куда деть руки. «Вы же вернетесь, учитель?» – буркнул мне в живот Энг, не разжимая объятий. «Конечно!» – ответил я, положив руки к нему на плечи, пропустив мимо ушей, как он ко мне обратился. «К сожалению, обещать ничего не могу, но я сделаю все возможное, чтобы вернуться в целостности и сохранности. Хвать!» Тут мне в спину уперлась одна голова, судя по росту принадлежавшая моей племяннице. «Ты обещал никогда меня не бросать», — сказала Тов, крепко ко мне прижавшись. «Ты обещал всегда возвращаться, и своего обещания не нарушу», — кивнув, ответил я, немного повернувшись и положив ладони на головы двум детям. «Клянусь, я в любом случае вернусь к вам». А затем, заметив в стороне мнущихся Сакку и Катару, хмыкнул и сказал: «Ладно, хватит жаться, идите сюда, хвать». И если сестра, хоть смущаясь, но последовала предложению, то брату потребовался хороший пинок под зад в исполнении Якона, чтобы перестать кочевряжиться и присоединиться к стихийно образовавшейся капусте. «Хвать, буду честен, в тот момент я чувствовал себя в равной степени и смущенным, и счастливым. Видеть, что дети, с которыми ты знаком всего пару месяцев, так к тебе привязались и не хотят отпускать, было приятно и грустно, ведь это было взаимно. Я тоже к ним привязался, к искреннему и веселому Энгу, к серьезной и ответственной Катаре, к проказливому и сообразительному Сакке. По каждому из них я буду скучать, а по своей племяшке особенно, но сейчас нам нужно было расстаться. Ради их блага и блага моего дома, дома, главе которого предстоит принять очень тяжелое решение». Через 2 часа я и Якон покинули лагерь команды Аватара, отправившись на запад. Нас ждало долгое и тяжелое путешествие, цель которого была заранее определена. Непобедимая армада ждала нас. П.А. Всем добрый вечер. Прошу прощения за задержку главы, которая должна была выйти в пятницу. Много дел, много забот, надеюсь, все понимают. Как всегда, надеюсь, что вам все понравилось, и зову в свой бусти, ссылка в профиле, где главы выходят раньше. А в начале недели будет 3 новых главы подряд. Глава 24. Непобедимая армада. Часть 2. Последние шаги. 100 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. Неделю спустя. Неподалеку от порта Рыбожуравля, залив Юи, море Мосе, колонии, западный регион, царство Земли. Понять, куда нам нужно было идти, чтобы найти флотилию, собираемую Джаа, было легко. Насколько бы сумасбродными не были некоторые генералы и адмиралы народа огня, но даже они действовали исходя из банальной логики максимальной экономии ресурсов. Все же война с царством сейчас была в самом разгаре, и делать широкие, по-военному красивые жесты, просто так спуская в утиль солдат, корабли и деньги, они не могли. Зная это, было легко предсказать, где должна была располагаться армада одного одиозного адмирала. Нужно было лишь совместить несколько факторов: удобную и большую бухту для защиты флота от штормов, угольные шахты, способные обеспечить топливом несколько сотен кораблей, логистика с достаточным количеством облаживающего персонала и, самое главное, удобное расположение, как раз между архипелагом и Северным полюсом. Под такое требование подходили ровно 2 места – крепость Пахай, расположенная южнее, в устье реки Маян, и молодой, основанный всего 10 лет назад, город Рыбожуравль, построенный в заливе Юи, неподалеку от Юдая, где я когда-то встретил принца Лутина. Конечно, логичнее было бы разместить армаду в порту Пахая, гораздо лучше оборудованного для принятия флотов таких размеров, но я помнил о ссоре местного коменданта с Джаа, поэтому резонно предположил, что адмирал, на всякий случай, постарается держаться от этого места подальше, и не ошибся. «Как их много!» — шокированно прошептал лежавший рядом со мной Якон, одними глазами выглядывая из-под поваленного бревна, найденного нами на берегу. «Сотня, если не 2, не меньше», — сказал я, сложив подзорную трубу, купленную в одном из небольших городков колоний, где мы останавливались по пути, и, судя по дыму на горизонте, они еще прибывают. «Откуда у народа огня столько кораблей?» — спросил сын, провожая взглядом огромный двубортный линкор, сопровождаемый 10 небольших катеров. «Морская блокада», — ответил я и, передав ему трубу, показал пальцем на становящегося на швартовку гиганта. «Посмотри на надписи на корме. Видишь, щит Сазина?» — с трудом прочитал почти стершиеся иероглифы Якон. Что это значит? Это значит, что эти корабли сняты с того самого флота, который охраняет берега архипелага, сказал я, нахмурившись и продолжив провожать взглядом стального исполина, служившего в самой престижной и, одновременно с этим, малоизвестной армии народа огня. Морская блокада или, как ее называли огневики, щит Сазина, считалась одним из самых старых военных формирований народа огня, созданная еще во времена позапрошлого хозяина огня, с одной целью – защита метрополии от атаки других народов. Да, сейчас по прошествии 100 лет, когда народ огня победил 2 из 4 своих врагов, а остальных медленно загонял в угол, это было не так очевидно, но времена правления Сазина пришлись как раз на морскую, а не сухопутную войну. Флот царства Земли, рейдеры южного и северного племени Воды, а также существовавшие тогда остатки 5-й нации не только совершали набеги на побережье, но устраивали полноценные войсковые операции, с высадкой десанта, захватом портов и разрушением промышленности. Чтобы прекратить это, был создан щит Сазина, армада, состоящая из более чем 400 боевых кораблей, задача которой была не подпускать чужаков к берегам архипелага. 70-80 лет назад это имя гремело на весь мир, став синонимом силы и непреклонности, вернувшей покой жителям островов, но потом все изменилось. Промышленность архипелага показала свое преимущество над кустарными производствами царства и обоих племен, благодаря чему народ огня начал свою контратаку. Сначала в Северное море оттеснены все силы северного племени Воды. Потом на основе щита были созданы южные захватчики, с помощью точных ударов разобравшиеся с южным племенем Воды, а затем армия народа огня, под предводительством тогда юного лорда огня Азулана, смогла захватить большую часть западных портов царства Земли, окончательно перенеся военные действия на континент. Щит Сазина же продолжил существовать, как гарант безопасности метрополии и последняя линия обороны на случай внезапного вторжения, которые случались не раз и не два. Все же в царстве часто рождались невероятно талантливые генералы, умудрявшиеся не только останавливать продвижение народа огня, но и отбрасывать их назад и даже совершать дерзкие вылазки на архипелаг. По этим причинам щит Сазина всегда считался неприкасаемым, по рассказам самих огневиков став этакой школой, где молодые офицеры и солдаты оттачивали свои навыки и набирались опыта перед отправкой на континент. Но сейчас эта традиция была нарушена, что могло значить одно: Азаи вправду хочет завершить эту войну, сказал я, привстав и быстро покинув обрыв, исчезнув среди деревьев, направившись напрямик к нашему лагерю, разбитому неподалеку. «А чем ты, отец?» – спросил быстро догнавший меня Икон. «К тому, что нынешний хозяин огня настроился закончить войну в ближайшие годы», – ответил я, мягко ступая по хвойной подстилке. «Да, благодаря постоянной ходьбе голыми ногами по камням, песку и скалам моя кожа загрубела, став понапоминать подошву, но все равно, наступать на шишки или острые корни мне было неприятно». Сняв с щита Сазина корабли, частично оголив берега, он пошел на риск. Если Джая проиграет, то берега архипелага, кроме главных островов, фактически останутся беззащитными, дав проникнуть туда не только Аватару, но и другим силам. Оправданный риск, я бы сказал. «Ничего не понимаю», — сказал парень, почесав свою взъерошенную шевелюру. В отличие от меня, с трепетом относящимся к волосам, Икон обращал мало внимания на свои вихры, постоянно их остригая, едва они дорастали до плеч. «Зачем народ огня вообще все это делает?» «Ты о чем?» – теперь уже непонимающе спросил я, повернув голову к сыну. «Зачем они продолжают воевать?» – задал он вопрос, тоже посмотрев на меня. «Скоро же прилетит комета Сазина. Они же могут взять ее силу и за раз покорить весь остальной мир». «А-а», – понял я, отвернувшись и продолжив путь дальше, в сторону лагеря, сложив руки за спиной. «Причина, на самом деле, проста. Время. Комета Сазина появляется на небосклоне всего на пару часов, прежде чем исчезнуть. Этого достаточно, чтобы уничтожить 4 воздушных храма, где живут все представители одного народа, но на огромное царство Земли этого не хватит. Думаю, даже Басин Ксе сможет выдержать, хоть и потеряет всю внешнюю стену». Тут я остановился и поднял голову на небо, прямо на солнце, находящееся в зените. «Хотя могут быть и другие причины», — сказал я, пожав плечами. «Я не военный и не знаю, что творится в головах высшего командования народа огня. Может, у них есть свои, неизвестные мне причины». После этого топнул ногой и провалился под землю, прямо в подземный лагерь, разбитый нами под одной из полян, где было меньше всего корней. «Ясно», — произнес спрыгнувший за мной Икон. «И что будем делать дальше, отец?» «Действуем по плану», — ответил я, подойдя к своему спальному месту, представлявшему монолитную каменную плиту, и одним ударом размягчил его, превратив в мягкий песок. «Сегодня ночью тайно проникаем в лагерь, находим записи главного интенданта и самого Джая, а после это приступаем к следующему этапу». С удобством устроившись на теплом песке, я откинул голову назад, на каменную подушку, и прикрыл глаза. «Поэтому ложись спать, сын», — махнув на лежавший в углу спальный мешок, посоветовал я. «В ближайшее время нам предстоит много работать в темноте, поэтому нужно привыкать спать днем и бодрствовать ночью». «Как скажешь, отец», — согласился со мной Иконы, забравшись в свой футон, вскоре заснул, начав тихо посапывать. В отличие от меня, до самой ночи сон меня так и не коснулся, оставив наедине с собственными переживаниями и мыслями, отнюдь не радостными мыслями. 2 часа после захода солнца, лагерь армии народа огня, порт Рыба-Журавля, залив Юи, море Мосе, колонии, западный регион, царство Земли. Проникнуть в лагерь Джая особых не составило проблем. Да, армия народа огня за век войны выработала десятки, если не сотни тактик противодействия диверсантам в лице покорителей Земли, начиная созданием вокруг лагерей широких хорошо просматриваемых полей, на которых было прекрасно заметно магов, выныривающих глотнуть свежего воздуха, заканчивая тонкими железными листами, накладываемыми на любые стены и полы, запирая неудачливых диверсантов под землей. Однако было несколько факторов, которые сделали нашу вылазку в стан врага легкой прогулкой, а не тяжелым и выматывающим проникновением. Во-первых, порт Рыба-Журавля располагался в глубине колоний, куда уже десятилетиями не заглядывали агенты или диверсанты царства. Из-за этого патрулей было мало, а те, что несли службу, делали все спустя рукава, почти не смотря по сторонам или дремля с открытыми глазами. Удивительный талант. Одним словом, военные, думал я, бесшумно проходя мимо 2 таких полуночников. Как я понимал, что они спали? С помощью сейсмочувствительности, чувствуя их замедленное сердцебиение. Во-вторых, со мной был покоритель воды, благодаря которому мы пришли со стороны наименее защищенных доков, они пробирались через 3 кольца стен и патрулей. Так, а вот бодрствующие, подумал я, резко остановившись, притормозив рукой Икона, придется обходить. Ну и в-третьих, я был необычным покорителем. Металл, призванный не дать магам земли проходить сквозь стены, не был для меня препятствием, поэтому мы с легкостью пробрались в главный штаб, попав сначала в кабинет главного интенданта, а затем, самого Джая, которые, на нашу удачу, находились рядом. «Так, помнишь свою задачу?» – спросил я у сына, который уже достал тетрадь и угольный карандаш, а теперь внимательно рассматривал многочисленные свитки и грозбухи, которыми в обители главного войскового хомяка были забиты все шкафы. «Да», — кивнул он, начав осматривать документы, лежавшие на столе. «Узнать название кораблей, участвующих в патрулях, когда они будут в них выходить и планируемые перестановки, в зависимости от вновь прибывших». «Молодец», — улыбнувшись, кивнул я, по привычке взлохматив прическу Икона. Тот на это только фыркнул, не став ничего говорить и сразу принявшись за работу. Я же подпрыгнул и с помощью подземного плавания направился наверх, прямо в кабинет Джая, занимающий весь последний этаж штаба. «Богато живете, адмирал», — сказал я, невольно присвистнув от царившей здесь атмосферы и роскоши. «Говорят, что по рабочему месту, даже временному, можно многое сказать о человеке, о его характере, привычках, слабостях. Здесь все было очевидно с первого взгляда. Полный армейский порядок, выражавшийся в идеальной чистоте, царивших в интерьере прямых углах и общей строгости цветовой гаммы, соседствовал с невероятным самомнением, выражавшимся в огромном количестве позолоты, предметов искусства, личных портретов адмирала, памятных наград и каллиграфических свитков с надписями «Слава и успех». В общем, даже не зная я, чей этот кабинет, то все равно подумал на Джая. «Так, посмотрим, что у нас тут есть», — сказал я, направившись к столу и невольно поморщившись, стоило ногам ступить на мягкий и толстый ковер, покрывавший большую часть помещения и мгновенно заглушивший мою сейсмочувствительность. Захотелось откинуть его в сторону, но я не стал совершать подобную глупость. Джая мало того, что не идиот, а потомственный военный и любое изменение в кабинете может заметить. Не нужно на пустом месте множить риски. Сам адмиральский стол представлял собой шедевр ювелирного искусства. Выполненный из мореного красного дерева и покрытый тонким слоем лака, он вмещал в себя сразу несколько крупных отделений, запертых на маленькие изящные замки, для открытия которых нужен был либо опытный вор с качественными отмычками, либо покоритель металла. Шух, звяк, легкое движение рукой и отделения открывают доступ к военным секретам, вот только я не стал бездумно рвать их на себя, а, помня о мнительности и паранойи владельца и банальной осторожности, медленно потянул, прислушиваясь к любому скрипу, пытаясь ощутить любую неправильность. И не зря, отрывая третий ящик, я почувствовал легкое натяжение, после чего аккуратно просунул внутрь руку, слегка коснувшись пальцами стальной нити и почувствовав сложный механизм, должный при активации взорваться, спалив не только лежавшую внутри документацию, но оторвав руку неудачливому вору. «Какая предусмотрительность, адмирал!» – прошептал я, ухмыльнувшись краешком губ. «Вот только от кого? Неужели подозреваете даже своих?» Легкое движение ладони и механизм обезврежен, а документы, хранившиеся в ящиках, оказываются на столе в трех отдельных кучках, чтобы позже в том же состоянии вернуться обратно. Самая опасная и сложная часть работы была сделана, однако вместо триумфа я ощутил на горле леденящую остроту оружейной стали, а со спины прямо в ухо прозвучало: «Дернешься и ты труп». «Вот черт», — ругнулся я про себя, поняв, в каком положении оказался. «Кивни, если понял», — шепотом сказал мой пленитель, каким-то образом оказавшись за моей спиной. «Сделать я в любом случае ничего не успею. Лучше подчиниться», подумал я, осторожно кивнув и, краем глаза заметив один из распахнутых шкафов, где, видимо, и прятался неизвестный, начал быстро прогонять в голове все варианты происходящего. «Слушай внимательно, не дергайся, стой на месте и не шевелись», продолжил тихо отдавать приказы мой пленитель, чья правая рука потянулась к стопке с документами из того самого, заминированного ящика. Я же, сложив 2+2, а также вспомнив события канона, сосредоточился и слегка топнул по ковру, с трудом передав через него импульс Чи. «Осталось лишь потянуть время. Не ожидал вас здесь увидеть, принц Зука», расслабленно сказал я, заставив его ощутимо вздрогнуть и приставить к моему горлу второй клинок, в мгновение ока оказавшийся в его руке. «Как ты узнал?» — спросил он, прошипев мне на ухо и еще сильнее прижав клинки к моей шее, по-моему даже слегка ее надрезав. «Я и не знал», — ответил я, пожав плечами. «Это было предположение, которое вы сами подтвердили, ваше высочество». «Гррррр», аж зарычал наследный принц, которого начало потряхивать от бешенства, однако неожиданно все резко стихло, а из его горла начал вырываться только едва слышный сип. «Так-то лучше», — сказал я, расставив в стороны руки, выбравшись из захвата, а затем отошел в сторону, чтобы оценить вид со стороны. А там было что посмотреть. Во-первых, принц был одет в очень плотные одежды, используемые шпионами, убийцами и диверсантами народа огня при проникновении на вражескую территорию. Судя по тому, как она на нем сидела, он прекрасно знал, как в ней правильно двигаться. «Откуда я это знал?» «Так я, путешествуя по колониям 10 лет назад, я не только насмотрелся на движения и привычки этих ниндзя, но даже видел нескольких вблизи, когда общался с принцем Лутином. Спасибо сейсмочувствительности, от которой практически невозможно спрятаться. Наследный принц с навыками профессионального убийцы. Что-то новенькое», — подумал я, подняв взгляд с одежды на вторую деталь. «Синяя маска, выполненная в виде лица неизвестного мне демона, но хорошо мне знакомая по сериалу. Значит, вы проникли сюда тайно, принц?» — спросил я, подойдя поближе и аккуратно сняв маску, за которой скрывалось обожженное мне лицо, искаженное от страха и паники. «Черт!» — ругнулся я про себя, подойдя к стене и слегка ударил по ней кулаком. Я и забыл, какое влияние сила Икона может оказать на неготовых к такому людей. Да, да, то, что превратило Зука в неспособную пошевелиться статую, было покорение крови моего приемного сына, который, получив от меня сигнал, отвлекся от своей работы и, ориентируясь на чувство крови, сковал неготового к такому принца. Теперь же, когда я свободен, можно прервать его мучения и освободить. Кха! Глубоко вдохнул недо-ниндзя, как только контроль спал и к нему вернулся контроль над телом. «Что ты со мной сделал?» «Тихо, тихо», — сказал я, мягко отведя направленный на меня клинок. Было видно, что принц пытался этого не допустить, но атаковать покорителя металла железным мечом звучало как настоящий анекдот. «Мы же не хотим, чтобы нас потревожили, давайте не будем ввязываться в бессмысленные драки. Я знаю тебя». Однако только создавалось ощущение, что Зука вообще меня не слушал, оставаясь напряженным, готовясь в любой момент атаковать. «Ты учитель Аватара, из клана Бифонг, что ты забыл в лагере армии народа огня, всего лишь временный наставник». Поправил я его, разведя руки в стороны и провокационно приоткрыл шею, заставив обожженного невольно дернуться, повинуясь своим боевым инстинктам. «Никакой сдержанности. Что касается вашего вопроса, то ответ очевиден. Я собираюсь потопить все находящиеся здесь корабли». Мой ответ заставил принца шокированно раскрыть глаза, а также еще сильнее сжать рукояти своих клинков. «Ты, потопить 200 боевых кораблей, которые охраняют десятки тысяч солдат народа огня?» — спросил он, не сводя с меня напряженного взгляда. «Не думал, что наставник Аватара – безумец. Ваше высочество, разве ваш дядя не научил вас недооценивать других?» — спросил я, с усмешкой приподняв правую бровь, а затем дернул на себя руку, отчего один из клинков принца рванул на меня, позволив мягко поймать себя за рукоятку. «Хм, какой необычный выбор. Двойные клинки Дао позволяют наносить мощные рубящие атаки, поэтому идеально подходит для покорения земли, но чтобы использовать их в магии огня, поистине интересное решение». «Как ты это сделал?» — воскликнул Зука, опять утратив контроль и повысив голос. «Слава духам, в ближайший к нам патруль был достаточно далеко, поэтому никто ничего не услышал. Всего лишь покорение, а точнее одна из его форм», — ответил я, проведя пальцами вдоль лезвия, сточив немного стружки и сделав его еще острее. «Поверьте мне, принц, при правильном подходе любой покоритель способен на многое, очень многое. Надеюсь, после такого у вас не осталось вопросов, как я собираюсь потопить находящуюся здесь армаду. И ты не боишься?» — спросил он, двумя руками сжимая рукоять второго клинка и не сводя с меня напряженного взгляда. «Не боишься, что я всем расскажу? Перед тобой наследный принц народа огня, а ты собираешься нанести вред его стране. На твоем месте я бы сделал все, чтобы избавиться от свидетеля. Будь все так, как вы говорите, принц, я, может быть, так и сделал», — сказал я, пожав плечами, а затем бросил клинок обратно рефлекторно поймавшему его Зука. «Вот только вы опустили несколько важных деталей. Во-первых, вы изгнанный принц, которому дали совершенно невыполнимую задачу поймать и пленить Аватара, фактически лишив наследства». «Это не так», — воскликнул парень, в этот раз сумев сдержать голос. «Все же при всей своей горячности, он далеко не идиот. А во-вторых, вы, как и я, сюда проникли тайно и пытались выкрасть документы, а значит, не ладите с местным начальником», — продолжил я, заложив руки за спину и прикрыв один глаз. «В этом я вас полностью понимаю. Джао далеко не подарок, поэтому предлагаю компромисс. Мы оба делаем то, зачем приходили, и расходимся, никому не рассказывая о произошедшем. Вы не видели меня, я не видел вас. Мы оба получаем свою выгоду». «Нет», — оскалившись, ответил Зука, встав в боевую стойку. «Ты наставник Аватара. Захватив тебя, я узнаю, где он находится и куда направляется. Я и без этого вам скажу, принц», — сказал я, перебив его. «Сейчас команда Аватара должна находиться в Северном храме воздуха, а после направиться в Северное племя воды для полноценного изучения покорения воды». Судя по шокированному лицу Зука, он ожидал чего угодно, но только не такого. «Раз мы пришли к консенсусу, то позвольте мне начать работу», — сказал я, пройдя мимо и, оттеснив офигевающего принца в сторону, достал из-под сумка тетрадь и карандаш. «Времени все меньше, а документов много. Поиск и копирование нужных бумаг заняло гораздо меньше времени, чем я изначально ожидал. Все благодаря Зука». Молчаливый и задумчивый принц, видимо, решив больше не приставать к странному наставнику Аватара, помог найти нужные мне бумаги, быстро прочитал свои и вскоре исчез, банально протиснувшись в маленькое окно как настоящий ниндзя. Я же, удостоверившись, что не оставил никаких следов, уплыл обратно к Якону, тоже закончившему свою работу, после чего мы спокойно покинули территорию порта, направившись к нашему лагерю подземному, где сразу начали разбирать свой улов. «Идеально», — сказал я, в свете огня рассматривая сделанные сыном записи. «Теперь мы знаем, в какой очередности работать». «Очередности?» — уточнил сын, сидевший рядом и пивший чай из небольшой кружки, смотря на меня своими синими, невыспавшимися глазами. что было неудивительно. Дети в его возрасте вообще трудно переносят сбой режима. «Ах да», — вспомнил я, хлопнув себя по лбу, — «я же не рассказывал тебе, как планирую потопить все эти корабли». «Нет», — ответил он, покачав головой, — «во время пути ты постоянно был в своих мыслях, а в единственном городе, где мы остановились, вообще вышел только ястреба послать. Извини, сын», — склонив голову в извинении, — сказал я, — «слишком много навалилось». Вот и забылся. Но вернемся к делу. Видишь ли, топить все эти корабли нужно за раз, не давая людям Джая опомниться и сбежать, а также так, чтобы их починка и восстановление была невозможна. Легче сказать, чем сделать, заметил сын, почесав лохматую макушку. Даже не представляю, как это совершить. Я тоже не знал как, пока не вспомнил рассказы моряков, с которыми плавал на Северный полюс. Улыбнувшись, ответил я, а затем, вырвав из тетради лишнюю страницу, нарисовал на ней схематичную модельку корабля. Смотри, любое судно, сложнее рыбацкой лодки, строится с таким расчетом, что любую брешь в нем можно заделать, а попавшую внутрь воду вычерпать. Такая система используется и на ладьях водных племен, и на джонках царства земли, но на флоте народа огня она доведена до совершенства, благодаря сложным системам шлюзов и переборок между разными отсеками судов. Чтобы гарантированно потопить их боевой корабль, нужно либо распороть большую часть обшивки, либо повредить силовой набор. «Силовой набор?» – заинтересованно спросил Икон, подавшись вперед и впившись взглядом в мой непритязательный рисунок. «Дело в том, что у каждого корабля есть своя основа, свой скелет», – продолжил я, показав карандашом на дно нарисованного кораблика. «Именно он поддерживает целостность судна, не дает ему перевернуться или прогнуться под напором волн. Его основой, позвоночником, если позволишь, служит киль. Самая важная и, одновременно с этим, уязвимая часть корабля, большую часть времени находящаяся под водой. И если его повредить», ухмыльнувшись, задал вопрос сын, уже поняв, к чему я веду, «то корабль под собственным весом сложится пополам и пойдет ко дну, без шанса на восстановление». Закончил я, несколькими мазками зачеркнув свой рисунок, довольный произведенным эффектом. Был у такого метода еще один плюс. В отличие от разрыва обшивки, повреждение киля потянет корабль на дно гораздо медленнее. Это означает, что его экипаж успеет не только в полном составе спастись, но отплыть достаточно далеко, чтобы воронка от утонувшего корабля не смогла никого утянуть на дно. Конечно, от случайности никто не застрахован, но на кону жизни не только простых людей, но и моих близких, подумал я, прикрыв глаза и почувствовал, как все мое тело пробирает дрожь. Остается надеяться на профессионализм моряков народа огня и молиться, чтобы все они смогли спастись. Меньше всего на свете мне хочется брать чужую кровь на руки, но от случайности никто не застрахован, прошептал я, чувствуя, бьется мое сердце, быстро, рвано и прерывисто. Такой ритм мне был хорошо знаком. Так бьются сердца людей, которые боятся, очень сильно боятся. Привет всем, надеюсь, глава вам понравилась. Прошу прощения за задержку, вышел 8 патч на Baldur's Gate 3 и меня затянуло. Постараюсь исправиться и завтра, а также послезавтра выложить новые главы на моем бусте, ссылка в профиле. Глава 25, непобедимая армада, часть 3, конец, 100 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы, порт Рыбожуравля, залив Юи, море Мосе, колонии, западный регион, царство земли. Подготовка к потоплению целого флота затянулась на всю ночь и большую часть следующего дня. Вместе с Иконом мы сначала старательно изучали украденные документы, чтобы понять, какие корабли отправятся в патрули, а какие, до самого конца будут оставаться в бухте. Это нужно было, чтобы составить точный список судов, которые мы будем ломать в первую очередь, а какие трогать не будем до самого последнего момента, ведь они постоянно находились в движении и любые повреждения могли насторожить их команды, а затопление прямо в открытом море вообще стало бы фиаско. Это мало того, что могло насторожить Джая, так еще и сделало меня убийцей сотен, если не тысяч людей. Нет, я не идиот и давно понял, что пытаясь лезть на войну со своими принципами «не убей и не навреди», выглядел как полный дурак или лицемер, но это не означало, что я не пытался сделать все возможное для минимизации потерь. Если все пойдет по плану, то жертв вообще не будет, думал я, на следующее утро прячась за тем самым бревном и называя икону расположение различных судов относительно друг друга, ведь в документах они шли лишь по названию и боевому номеру, а не расположению в бухте, как это нужно было нас. В тот момент мы составляли подробную карту-инструкцию, в каком порядке и когда будем топить корабли, как я планировал это сделать, до последнего оставляя их на плаву. План, на самом деле, был прост и, в какой-то степени, подсмотрен в оригинале, где Аанг с командой таким образом уничтожили огромный стальной бур. По ночам я, при помощи Якона, под водой подбирался к килю корабля, бил по нему кулаком и с помощью сейсмочувствительности чувствовал все его сильные и слабые точки, после чего находил самую уязвимую и напряженную из них, расширяя до такой степени, что простого импульса хватало для того, чтобы ее переломить, фактически разрубив силовой набор судна пополам. Очень тонкая, практически ювелирная, работа, где нужно было находить ту самую грань, где он еще не идет ко дну, но стоит слегка надавить и все будет готово. Получалось лишь благодаря моему опыту работы с металлами, сейсмочувствительности и возможности мгновенно откатить изменения. Да, в первый раз я сильно накосил и лишь чудом не утопил один из эсминцев снабжения, стоявший в глубине порта и идеально подходивший для первых экспериментов. Но все прошло хорошо, и в первый день нами были повреждены 27 кораблей из 234 имеющихся. По плану оставалось еще 289, ведь армада продолжала прибывать, и с каждым днем работы для нас должно было прибавляться. Поэтому нужно было правильно измерять свои силы и не перетруждаться. Ведь по плану, ровно через неделю, когда народ огня будет одновременно праздновать день рождения хозяина огня и проводить последние приготовления перед отправкой, а значит, на кораблях будет меньше всего людей, все должно будет свершиться. В тот день армада должна пойти ко дну. 100 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. 7 дней спустя. Ночь. Подземный лагерь неподалеку от порта Рыбожуравля, залив Юи, море Мосе, колонии, западный регион, царство Земли. Фух, устало выдохнул я, привалившись спиной к холодному камню. Слава духам, это закончилось. Да, согласился плюхнувшийся рядом со мной Икон, ссутулившись и устало опустив руки. Это было тяжело, отец. Прошедшая неделя нам обоим далась нелегко, ведь, как и в любом плане, составленном человеком, в моей задумке сразу обнаружилась огромная дыра. Во-первых, любые записи имеют свойство сохранять актуальность до первого происшествия. Так на второй день котел одного из патрульных эсминцев сломался, и на следующее утро его решили сдвинуть, заменив на один из линкоров, который в этот момент мы как раз доламывали. Лишь чудо и наше мастерство не позволило мне с сыном сначала не захлебнуться от резкого перемещения водных масс, а потом не превратиться в мелко нарезанный фарш на лопастях корабля. После этого мы каждый день стали наведываться в кабинет главного интенданта и проверять, появились ли новые приказы на установку котлов и прочей фигни, которая могла привести к перестановкам на пристанях, или изменения в графиках потребления угля, что могло указывать на поправки в дозорных ордерах. Да, это спасло нас еще от 5 таких перестановок, но отнимало слишком много времени и сил, и это плавно привело нас ко второй проблеме. Мне банально не хватало энергии. Начнем с того, что кили на кораблях отливали из самого чистого и прочного металла, который, конечно, до платины не дотягивал, но все равно, его подчинение требовало очень много сил, а тонкость работы заставляла мозги по-настоящему закипать. Уже после 3 десятков кораблей у меня начиналась сильнейшая мигрень, а стоило приступить к 5-му, как из носа начинала хлестать кровь. На помощь здесь, как ни удивительно, вновь пришел Канон. Вспомнив, как Аанг и Катара подтачивали балки бура, я попросил то же самое сделать Якона. Тот, конечно, удивился, но отказывать не стал. Это сразу ускорило работу, ведь теперь у меня была настоящая циркулярная пила, делающая основную засечку, а я уже играл роль напильника, доделывая последние штрихи. Вот только для самого парня это тоже оказалось тяжелым испытанием. Напомню, что именно он поддерживал воздушный пузырь, благодаря которому мы оставались под водой, и никто не собирался его от нее избавлять. Одновременно поддержание двух техник давалось тяжело даже такому гению, как Икон, поэтому вскоре он, как и я, начал напоминать настоящего зомби, бледного и неупокоенного. «Ты как?» – спросил я его, не скрывая беспокойства. «Силы еще остались, немного», – сказал он, пожав плечами. «Больше голова болит, тогда давай примем ванну». Немного подумав, а также принюхавшись к витающим в пещере ароматам, предложил я, из последних сил создав две каменные бодьи, которые Икон через пару минут наполнил водой из подземного источника, протекающего прямо под нашим лагерем. «Хоть немного расслабимся», — сказал я, в несколько движений скинув всю одежду и кончиками пальцев коснувшись кромки воды, едва заметной в отблесках нескольких светящихся кристаллов, чистая, как слеза младенца, и ледяная, как сердце самой неприступной красавицы. Она сейчас скорее подходила для пыток или медленного убийства, но стоило Икону взмахнуть руками, как она нагрелась, начав исходить едва заметным паром. «Как хорошо», — сказал я, погрузившись по горло в воду и почувствовав, как ее обжигающее тепло проникает в мое измученное тело, заставляя едва ли не мурчать от удовольствия. «Угу-у-у», — согласился со мной сын, прикрывший глаза и полностью ушедший под воду. «Заслужил», — подумал я, тоже откинув голову назад и полностью расслабившись. «Со своей задачей мы справились не полностью, я бы сказал, частично. Из 300 кораблей, которые Джао хотел сначала повести на Северный полюс, а потом на Галинь, были повреждены почти 200, что я считал весьма неплохим результатом. Почему не все? Банально не хватило сил и времени. Нет, будь у меня открыто еще несколько чакр, а Икон на несколько лет постарше, то может быть у нас все получилось, но мир редко подстраивается под наши хотелки. Но даже так я был доволен проделанной работой. Да, кто может сказать, что даже 100 кораблей будет достаточно, чтобы сжечь дотла Галинь или потрепать оборону северно племени воды, но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Нами были повреждены самые крупные и тяжелые корабли, являвшиеся ударным кулаком армады Джао. Оставшаяся 100 это легкие эсминцы и фрегаты, годные лишь для патрулирования и поддержки в открытом бою. Те самые корабли, до которых мы почти не могли добраться, ведь она постоянно были в дозоре или перемещались, уступая места своим новоприбывшим собратьям. По сути, основная часть работы была сделана, большая часть армады была повреждена и пойдет на дно, стоит лишь оказаться в открытом море и столкнуться с первой крупной волной. Правда, это повлечет за собой 100, если не 1000 смертей, чего я не мог допустить. Я уже понял, что своими действиями могу навредить людям, но становиться массовым убийцей не согласен, подумал я, с силой сжав кулаки, чувствуя, как в груди отчетливо бьется сердце. Быстро и ровно, без перебоев. Недели переживания и самокопания хватило, чтобы принять смириться с произошедшим, так что когда придет время наносить последний удар, мое сердце не дрогнет. А если все пойдет хорошо, меня даже совесть мучить не будет. «Значит, все произойдет завтра?» — спросил вынырнувший на поверхность Икон, смотревший прямо на неровный потолок пещеры. «Да», — ответил я, приоткрыв глаза. «Завтра, день рождения хозяина огня еще со времен Сазина, стал для огневиков едва ли не самым важным событием в году. Говорят, что в этот день прекращают работу все фабрики, давая отдых всем своим работникам, а крестьяне разгибают спины и перестают вкалывать на полях, направляясь на фестивали и ярмарки, устраиваемые во всех городах и селах архипелага и колоний. Даже генералы и адмиралы военного совета стараются немного замедлить наступление, чтобы дать солдатам заслуженный отдых. Эта традиция настолько стара, что даже военачальники царства земли в этот день особо не наглеют, понимая, что атаковав в такой день могут навлечь на себя ярость всего народа огня, а значит подвести и себя, и всех своих людей под монастырь. Джао от своих товарищей по адмиральскому званию не сильно отличался, поэтому хотел не только отпустить все экипажи на берег, но и устроить настоящее представление, с пиром, фейерверками, большой гулянкой и длинной речью. Все для того, чтобы поднять боевой дух прямо перед предстоящим походом, чем мы с Иконом и собирались воспользоваться. «Ты правда надеешься, что обойдется без жертв?» — спросил у меня сын, положив голову на руки и оперившись ими об борт бассейна. «Шансы этого достаточно велики», — ответил я, вытащив из-за спины свою косу и позволив ей расплыться по поверхности воды. «Ты же сам видел планы патрулей на этот день. На каждом корабле останется всего несколько человек, провинившихся за всякие мелочи. Будут стоять на верхней палубе и смотреть, чтобы никто из оборванцев рыба журавля во время праздника на борт не забрался. Когда все начнется, им даже стараться особо не придется. Пока корабли будут тонуть, у них будет достаточно времени, чтобы спастись. А если они не умеют плавать?» — поинтересовался сын, наклонив голову на бок. Судя по вопросу, вспомнил одно из наших коротких путешествий, где на одном из кораблей царства ему пришлось спасать упавшего за борт матроса. «Такого не может быть, Икон, ответил я, усмехнувшись и закинув руки за голову. Армия народа огня не наши нищие оборванцы, которые даже в открытое море боятся выйти. Любой, кто служит во флоте, у них в обязательном порядке учиться плавать и переносить морскую болезнь, иначе к кораблю его на расстоянии огненного шара не подпустит. Они выберутся. А если нет, продолжал допытываться у меня сын, не сводя с меня своих голубых пронзительных глаз. На нет и суда нет, ответил я, невольно отведя взгляд, ведь сам не знал, что будет, если кто-то из них реально не выберется. Слишком много «если», на которых нет ответов, бесит. Не знаю, что в тот момент подумал Икон, но он лишь подогрел воду и опять ушел под воду, не беспокоя меня, пока вода окончательно остыла и не пришло время ложиться спать. До рассвета оставалось всего несколько часов, а нам еще предстояло выспаться перед финальным действом. «Отец», — обратился он ко мне, когда мы уже вылезли, высушились и пили успокаивающий отвар перед сном. «Можно задать тебе последний вопрос?» «Конечно, сын», — ответил я, немного удивившись такой формулировке. «Что ты написал в том письме?» — спросил Икона, глядя мне прямо в глаза. «В каком письме?» Было ушел я не разнаку, но увидев серьезный взгляд сына, понял, что отвертеться не получится. «Все же узнал, да, это было несложно, учитывая, куда ты ходил», — заметил он, качнув плечами, будто вопрос не требовал ответа. «Хотя если подумать, то ведь так все и было. Так что там было, на тебе лица не было, когда ты вернулся, КХМ». Невольно откашлялся я, не сильно желая отвечать на этот вопрос, но, все обдумав и поняв, что конкретно эту тайну скрывать просто глупо, ответил, коротко и ясно. Письмо брату отправил, коротко описал происходящее и попросил вычеркнуть себя из рода Бифонг. Кхаар, Икон аж подавился, начав откашливаться чаем и даже испугав меня. Слава духам, он быстро пришел в себя, до того как я успел со всей силы ударить его по спине. Захлебнувшийся покоритель воды, даже звучит жутко. «Чего?» – просипел сын, придя в себя. «Зачем?» «Чтобы обезопасить их от своего промаха», — сказал я, подняв руку и продемонстрировав рукав халата, а точнее вышитую на обратной стороне летающую свинью. «Я сам виноват, не подумал о том, что Джая сможет не только разглядеть наш герб, но и узнать, к какой семье я принадлежу, а за любую ошибку нужно расплачиваться. Но зачем?» «Все еще не понимал моего поступка Икон, переводя взгляд с моего лица на рукав. Мы же потопим корабли и угроза уйдет». «Нет, сын», — ответил я, покачав головой. «Рано или поздно, но огневики узнают, кто потопил весь их флот. Для них будет делом принципа поймать и наказать такого человека, а также всю его семью и близкую. Я просто облегчил им задачу. Да, они будут знать, что я бывший Бифонг, но разрывать ради меня налаженные торговые связи, переводить на юг сотни ставших дефицитными кораблей и атаковать город, не имеющий стратегического военного положения, они не станут. Но разве тот же Джао не пообещал спалить наш дом просто так?» Продолжил задавать вопросы Икон, наклонившись вперед и задумчиво рассматривая чашку с чаем. «Без особой причины, не совсем», — сказал я, спрятав руки в рукава и прикрыв глаза, невольно переключившись на сейсмочувствительность. «Мир расцвел для меня тысячами разных точек, каждая из которых сияла с разной частотой и интенсивностью. Завораживающая и в какой-то степени успокаивающая картина. Я не знаю, что происходит в высшем свете народа огня, но, хорошенько все обдумав, нашел ту единственную причину, по которой адмиралу могут позволить такое. Это я, а точнее мой статус наставника аватара. Ты хочешь сказать?» Наклонив голову, уточнил сын, крепко сжимая свою кружку. «Да», кивнул я, опустив голову. «После завтрашнего дня я не отправлюсь на Северный полюс, а двинусь на запад, в сторону колоний, где на время затеряюсь. Может, даже проникну на один из кораблей народа огня и попробую пробраться на архипелаг. Думаю, этого хватит, чтобы отвести угрозу от Галиня. А если нет?» — задал очередной вопрос сын, заставив меня еще сильнее сгорбиться. «Не знаю», — ответил я. «Не знаю, отец», — тихо прошептал Икон, «вот только та жалость, которое я услышал в его голосе, чуть не привела меня в бешенство. Да, я не знал, что делать, не знал, как поступить. Повторюсь, я все еще оставался приверженцем принципа «не навреди и не убей», хоть и понимал, что на войне он ничего не значит. Однако я считал, что даже в текущих обстоятельствах можно обойтись без жертв, как будет завтра с флотом народа огня, никто не погибнет и канонной бойни не случится. Однако, что делать дальше, я не знал. Как обезопасить Галинь? как отвести угрозу от моей семьи, как быть уверенным, что Джа или какой-нибудь другой адмирал не заявится на порог моего дома и не спалят все дотла. Война же, черт ее подери, это злило, выводило из себя, сжигало изнутри, ведь казалось, что я играю в карты с противником, у которого одни тузы, под названием насилие, и надеюсь выиграть. Да, можно послать к черту все мои принципы и начать бить врагов насмерть. Вот только в чем тогда смысл? В чем смысл последних 25 лет моей жизни, когда я говорил о своих принципах направо и налево, вещая, что даже в нынешнее время можно жить без насилия, всего лишь прилагая немного смекалки и терпения. Однако сейчас, когда сам столкнулся с такой проблемой, не знаю, что делать. Забавно, а ведь кто-то может посчитать мои терзания глупыми, подумал я, криво ухмыльнувшись, что все это бред, нельзя себя ничем связывать и жить так, как тебе удобно. Вот только не имея границ, ты сам не заметишь, как упадешь на самое дно. Черт, какой же бред в голову на ночь приходит. Буду решать в тот момент, когда появится выбор. Сейчас себя истязать бессмысленно. Тихо, на грани слышимости прошептал я, успокоившись и выровняв дыхание, а затем обратился к Якону. «Ложись спать, сын, завтра нам предстоит тяжелое дело», и, откинув голову на подушку, сделал все, чтобы как можно быстрее заснуть. «Завтра будет завтра, тогда и буду решать навалившиеся проблемы». 100 лет после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. Полдень следующего дня. Подземный лагерь неподалеку от порта Рыбожуравля, залив Юи, море Мосе, колонии, западный регион, царство Земли. Воины народа огня, услышьте мои слова. Громко, вовсю используя мощь своего голоса, молвил Джао, стоя на самой высокой башне порта и смотря сверху на тысячи, если не десятки тысяч солдат, не сводивших с него глаз. Сегодня особый день. Сегодня появился тот, кто стоит над всеми нами. Тот, от чего имени содрогаются горы. Тот, от чего дыхание иссушаются моря. Тот, кто повелевает самым могучим народом под этим небом. Сегодня, ровно 47 лет назад, родился величайший из ныне живущих, лорд огня Азай, сын великого Азулана. Да, взревели тысячи луженых глоток, высоко подняв кулаки, а некоторые даже запустили в небо потоки огня, еще сильнее осветив и так не самый пасмурный день. Какое мастерское подлизывание, усмехнулся я, ни на секунду не сомневаясь, что все сказанное было для многочисленных соглядатаев, которые в великом множестве были спрятаны в рядах армады и докладывали обо всем лично Азаю. Даже интересно, что он дальше скажет, но время не ждет. «Пошли», — кивнул я Якону, напоследок окинув беглым взглядом корабли, на которых и вправду почти не осталось людей, после чего мы одновременно сделали шаг с обрыва, чтобы бесследно исчезнуть под неспокойной поверхностью океана. Вода расступилась перед нами, давая мягко приземлиться на голое, почти лишенное растительности дно, по которому мы быстро поскользили к точке назначения, ловко лавируя между многочисленных сталагмитов, соединяющих морское дно с килями кораблей. Именно они должны были стать теми самыми сверлами, окончательно доламывающими держащихся на добром слове стальных гигантов. Сложность была в том, что таких каменных пик здесь было сотни, а значит, мне нужно было выложиться на полную, чтобы заставить их сработать одновременно. Ведь первый же поломанный корабль может создать такие волны, что сдвинет другие корабли, вынудив заново создавать столбы. Нужно было сделать все за раз, за один удар, без права на ошибку. Поэтому я ни капельки не шутил, когда говорил, что дело будет тяжелым. «Мы на месте», — сказал я, как только мы прибыли к точке, откуда мне было удобнее всего наносить последний штрих. «Готовься, все дно тряхнет». «Хорошо, отец», — кивнул он, состроив серьезное выражение лица, заставившее меня невольно вздрогнуть. Не знаю что, но происходящее и сам взгляд Якона заставили меня глубоко вздохнуть и сказать напоследок: «Я верю в тебя, сын». И, не обращая внимания на его вытянувшее лицо, прикрыть глаза, полностью отдавшись на волю готовящегося покорения. Местную магию не зря называют покорением. Магия — это сотворение чудес, полное нарушение законов реального мира, а покорение — это именно что покорение какой-либо стихии. Это жесткое требование, это приказ, который невозможно не исполнить, это ордонанс человека над самой природой, это аксиома, продавленная самой волей покорителя. Да, в какой-то момент грань между покорением и магией стирается, как это видно на примере полета магов воздуха и лечения магов воды, но сейчас я творил самое банальное, можно сказать, базовое покорение. Я требовал, чтобы камень ударил вверх, да, в сотнях разных мест, да, с такой силой, чтобы пробить стальную переборку, да, с такой скоростью, что не успеть раскрошиться под весом кораблей, но все равно, это было покорение, самое банальное покорение, которое я за свою жизнь совершал не сотни и не тысячи раз, счет давно пошел на миллионы, и чтобы сейчас я не справился, да никогда. Гра-а-а, вырвался из моей глотки настоящий рев, когда все мое чи, вся моя жизненная энергия огромной волной разошлась от меня, направляясь к своим целям и там замирая, дожидаясь последней команды, удара, еще чуть-чуть, повторял я про себя, все ниже пригибаясь к земле и занося над собой кулак, каждое движение давалось тяжело, казалось, что к каждой мышце, к каждой кости, к каждому нерву привязали толстую цепь и теперь тянули в разные стороны, стараясь не дать мне завершить удар, но все было тщетно, я 20 лет проливал пот и кровь, оттачивая свое мастерство, 20 лет пробивал собственные барьеры, 20 лет осваивал всевозможные проявления земли, 20 лет шел к этому моменту, может быть, когда-нибудь все это станет неважно на фоне таких гениев, как Тоф и Анг, но сейчас я сильнейший, сильнее Буми, сильнее Тоф, сильнее любого одаренного из ныне живущих, сейчас я, черт возьми, сильнейший покоритель земли в мире, и чтобы я не справился с тем, чтобы не поднять камень, не дождетесь, шух, бабах, удар был нанесен и вся земля на дне залива Юи содрогнулась, крак, в тот момент сотни каменных сталагмитов, с закрепленными на вершинах стальными пиками, рванули наверх, одновременно нанося удары по трещинам в днищах боевых кораблей, скир-р-р-р, для которых это стало последней каплей, металлу, подточенный и с трудом державший внутреннее напряжение, треснул и больше не мог поддерживать стабильность силовых наборов. С громким треском и скрежетом, тупым клинком ударивший по ушам каждого из присутствующих на берегу солдат и гражданских, сотни крупнейших кораблей народа огня начали деформироваться и идти ко дну. Отец, но виновников происходящего это не волновало. В данный момент один из них еле держался на ногах, захлебываясь от пошедшей из носа крови, пока другой пытался хоть как-то его подлатать. «Ты в порядке? Что с тобой? Все нормально?» Едва слышно, с заплетающимся помутнение языком, ответил ему бывший Бифонг, тыльной стороной ладони стерев кровь с лица. «Как все прошло? Все получилось?» На что единственный маг крови засунул руку в бушующую рядом с ним воду и через несколько секунд ответил, улыбнувшись. «Они тонут, отец, все две сотни, слава духам!» Прошептал ослабший покоритель земли, едва не свалившись на руки не ожидавшего такого приемного сына, чтобы через мгновение вздрогнуть и, схватив его за рукава, спросить, а люди, они выбрались, на что Якон лишь прикрыл глаза, сосредоточившись на своем чувстве крови, чтобы сначала улыбнуться. Все нормально, пап, они уже спрыгнули с кораблей и плывут к берегу, часть даже на берег выбралась, а затем мгновенно стать мертвенно-бледным. Что случилось, что ты увидел? Что не могло остаться незамеченным одним ослабшим попаданцем, сразу потребовавшим ответы. Ничего, все нормально, я просто заметил китокраба на границе залива, он такой большой. Попытался отбрехаться Икон, но безуспешно, его отец слишком хорошо знал своего сына, чтобы просто так поверить в такую глупую ложь, явно придуманную на коленке. Икон, крепко, даже несмотря на свое ослабленное состояние, сжав ладонь на его предплечье, потребовал он, глядя прямо в глаза паниковавшего мальчишки, тот не смог долго такому сопротивляться. На одном из крайних кораблей 6 сгустков, слишком маленьких, чтобы быть солдатами, ответил он, все же разорвав зрительный контакт. Вот только Шейнингу это не требовалось. Он все сразу понял и начал вставать, несмотря на одолевавшую его тело слабость. Ведь случилось худшее, то, что он даже не предполагал. На одном из кораблей патрульные не справились со своей задачей и проворонили детей, решивших забраться на корабль и забраться в трюм, украв оттуда что-нибудь ценное. «Отец, не надо!» Попытался остановить его Икон, удерживая не желавшего останавливаться Бифонга. «Ты ослаб, ты ничего не сможешь сделать, давай я сам все сделаю. Пока ты будешь прорубать обшивку, они все погибнут», — отмахнулся он, наконец встав и выпрямив спину. «Нужно действовать сейчас, быстро, перенеси нас туда», — на что парень ничего не ответил, лишь еще сильнее отведя взгляд. «Икон, пожалуйста, я бы смог простить себя за солдат, смог себя убедить в необходимости подобного, но дети. Однако его приемный отец не собирался просто стоять на месте. Впервые за долгие годы в его голосе прозвучала искренняя мольба, заставившая дрогнуть сердце не готового к такому парня. «Пожалуйста, сынок, я не могу допустить, чтобы они погибли, только не дети». «Хорошо», — сквозь зубы процедил Яканы, повинуясь его воле, вода подхватила их и понесла в сторону тонувшего корабля. Тот эсминец, на который забрались рыбожуравольские беспризорники, относился к так называемым транспортным кораблям, слишком устаревший, чтобы нести дозорную службу, но недостаточно старый, чтобы списать его в утиль и отправить на переплавку. На таких кораблях обычно перевозили продовольствие и солдат, поэтому они мало того, что были менее устойчивыми из-за срока службы, так еще и гораздо тяжелее остальных своих товарок. Ничего удивительного, что конкретно этот корабль гораздо стремительнее уходил на дно, и к моменту, когда пара из отца и сына добралась до него, большая часть палуб уже была затоплена и деформирована до неузнаваемости. Юным ворам, можно сказать, повезло. В момент затопления они оказались в капитанской каюте, имевшей самые прочные стены и двери. Только благодаря этому их не раздавило в лепешку или утопило на одной из палуб. «Здесь», — сказал Якон, как только они приблизились к завалившемуся на борт кораблю и увидели иллюминатор, через который на них смотрели две чумазые детские мордашки. «Сейчас», — выдохнув, ответил его отец, сосредоточившись и, выжимая из тела последние крохи чи, вонзил пальцы прямо металлой с трудом, но раздвинул его, «давай пройти внутрь, спасите, помогите нам, везде вода». Сразу заголосили неудавшиеся воришки, стоило им увидеть путь к спасению, но Якон не обращал на это внимания. Он видел, как его отец, применив покорение, еще сильнее ослаб и лишь чудом умудрялся оставаться в сознании. Тихо. Поэтому не было ничего удивительного, что его нервы не выдержали, и он грубо подчинил кровь не ожидавших такого детей, заставив их замереть на месте и подобно куклам следовать всем его приказам. На выход. Легкое движение рукой и шесть тел влетают в их воздушный пузырь, который сразу рванул на берег. Нужно было высадить нежданных пассажиров, а затем продолжить исполнение плана и уходить на юг, в сторону заранее подготовленного убежища на одном из каменных островков, расположенных в открытом море. Однако стоило Якону ступить на песок пляжа и швырнуть мелких оборванцев в ближайший лес, как на них обрушился настоящий огненный дождь. «Какого?» — возмутился было парень, с трудом отразив большую часть ударов, но стоило ему бросить взгляд в сторону, откуда все это прилетело, как он мгновенно побледнел. Ведь в их сторону неслась злая, как тысяча демонов, толпа солдат народа огня, состоявшая из простых воинов, магов, всадников комода и даже танков, на одном из которых стоял сам Джая и отдавал приказы. Однако не они заставили мага, который одним движением руки мог сбросить их в море, так испугаться, а стоявший рядом с адмиралом лучник. Легкие кожаные доспехи, массивный двурогий лук и узнаваемые красные татуировки на глазах не давали ошибиться. Лучник Юин, охотник на магов, нет, вырвалось из уст парнишки, когда он осознал, куда тот целился. Шух, фьють, мгновение, и тяжелая стрела отправилась в полет, чтобы с легкостью преодолеть не успевшую замерзнуть воду и вонзиться точно в грудь старшего Бифонга, все это время опиравшегося на его плечо своего сына и неспособного увернуться. «Отец!» — в ужасе воскликнул Якон, создав вокруг непроницаемую ледяную сферу, должную дать им достаточно времени. Однако стоило ему приложить светящуюся руку к кровоточащей ране, как его сердце едва не пропустило удар. Стальные нити, из которых был сплетен халат, помогли, не дав пронзить сердце, но наконечник застрял у груди, лишь чудом не задев легкое. Без нормального лечения его отец вскоре умрет от потери крови, вот только оказать его времени не оставалось, его зашито едва держалось и грозилось вот-вот рассыпаться, отдав их в руки солдат народа огня. «Уходи, Якон», — неожиданно прошептал Шейнинг, схватив не ожидавшего такого парня за руку. «Спасайся, у тебя есть шанс, отец, я тебя не брошу», — ответил он, не замечая текущих из глаз слез. Первых слез с того момента, как его в холодную северную ночь бросила мать, отправившись на тот свет. «Никогда. Послушай», — едва слышно попросил его старший Бифонг, положив ладонь его на голову и приблизив к себе настолько близко, что их лбы столкнулись. «Оставь меня, вдвоем нам не выбраться, но они тебя». Не сводя глаз с бледного лица самого близкого себе человека, просипел Якон, не в силах унять бьющееся набатом сердце. Джая меня не тронет. Едва заметно покачал головой Шейник, даже найдя в себе силы улыбнуться. Ему нужно живое оправдание потери флота. Он в лепешку расшибется, но вылечит меня. Но потом, попытался было возразить парень, представив, через что предстояло пройти его отцу после выздоровления, однако, встретившись взглядом с двумя зелеными, полными покоя и умиротворения глазами, понял, его отец тоже об этом знает, но все равно сделал такой выбор. «Уходи, сынок», — сказал он, из последних сил крепко его обняв и напоследок прошептав, «я верю в тебя». То, каких сил стоило Икону положить тело отца на песок, а потом сбежать под воду, знал только он, а также десятки морских обитателей, чьи тела разрывались на части, оказавшись слишком близко от взбешенного покорителя крови, которого сдерживало только одно. Он чувствовал, что сердце его отца продолжает биться. Чувствовал, что кровь до сих пор спокойно течет по его жилам. Чувствовал, что его тело не пытаются раскромсать клинками, а даже начали оказывать первую помощь. Это означало одно: его отец будет жить, а ему нужно было исполнить его последнюю волю. Его бывшая родина, северное племя воды и отбывшая туда команда аватара ждали его, даже не подозревая о героизме, который сегодня проявил один запутавшийся, но смелый человек.